Гостиница «Балчуг», Москва, улица Балчуг. 9 августа, среда, 20:00. Витольд не стал стучать в дверь, просто надавил на ручку и открыл ее. Он не сомневался в том, что она окажется не запертой, и не ошибся. Его ждали. Войдя в номер, Чуд в первую очередь отыскал взглядом Власту. Это было нетрудно. Девушка сидела в кресле. Руки вдоль туловища, ладони на коленях. Платье не мятое, не порвано. Вообще следов насилия не видно. Поза вот только слишком напряженная. Но это последствия сковывающих заклинаний. «Ты как?» Девушка не ответила. На лице не дрогнул ни один мускул. Вот только глаза. Власта, не отрываясь, смотрела на Витольда. Словно не верила, что он пришел. И в ее взгляде было столько счастья. Именно счастья, что Витольд понял все. Он уже сделал все, что надо. И теперь совершенно не важно, что будет дальше. В пропасть, значит, в пропасть. К звездам, значит, к звездам. Вместе. «Привет», — негромко произнес он. «Привет, Власта». «Я запретил девушке болтать», — любезно сообщил стоящего у окна мужчина. Черные волосы прямые и не очень длинные, аккуратно уложены. Темный костюм, видно, что дорогой. Ослепительно белая сорочка и стильный галстук. И спокойствие. Железное спокойствие. Нав. Дух сумел завладеть телом Нава. Спящий побери. Кто же он такой? Но страха не было. Ушел страх. Кончился. Не мог он появиться в присутствии Власты. Проще самому себе жилы перегрызть, чем дать при ней слабину. Умом Витольд понимал, что должен, обязан бояться того, кто способен прыгнуть в тело Нава, но... А может, все дело в том, что Ундар уже принял решение умереть? Подобный шаг существенно меняет восприятие мира. «Ты ее не трогал?» «Молодость, молодость!» — усмехнулся Ярга. «Никакого понимания, что важно, а что нет». Все так размыто. А что важно? Уж, конечно, не то. Лазал я к твоей подружке под юбку или нет? А что? Твое будущее. Если бы меня заботило только оно, я бы не пришел. Фраза достойная рыцаря. Завидуешь? Здесь действительно никто ничего не боится, или мне просто повезло? Кто ты? Продолжил Витольд. Я имею в виду не того бедолагу, тело которого ты захапал на этот раз, а настоящее имя. Если, конечно, ты не боишься его назвать. Можешь называть меня Ярга. Правда? Для тех, кто меня ищет, это уже не секрет. Ундар усмехнулся. Нав? Нав. Ищут тебя Навы. Верно. И убил ты Нава. Ага. Витольд помолчал. «Ты необычный». «Я очень старый, Нав», — доверительно сообщил Ярга. «Очень старый». Он отошел от окна и опустился в кресло рядом с тем, в котором находилась Власта. Ундар, поколебавшись, присел на диван и ровным голосом спросил. «Я видел сон о Первой войне. Зачем ты транслировал его мне?» «Ты сам выдернул из меня воспоминания». «Случайно. Во время нашей схватки». Ярга помолчал. «Ты неплохой маг, парень». Ундар потер лоб. «Воспоминания?» «Ты забыл. Я очень старый Нав». «Тогда скажи». «Не торопи события», — бросил Ярга. «Мы наконец-то познакомились. Официальная часть завершена. А посему перейдем к моим вопросам. Где твой приятель?» «Я его отпустил», — пожал плечами Витольд. «Ты нарушил мой приказ». «Ты мне не приказывал», — холодно ответил Чуд. «Ты меня просил». «Но ведь ты пришел», — мягко улыбнулся Ярга. «Пришел, потому что хочешь вытащить девчонку». Ундар против воли бросил взгляд на Власту. «А почему запомни? Еще раз осмелишься на дерзость, я покажу тебе очень неприятный спектакль. С ее участием. Витольд отвернулся, несколько мгновений молчал, после чего негромко произнес. «Итар бы нам не пригодился. Он торгаш. А сейчас, насколько я понимаю, придется драться». «Придется». «Поэтому я его отпустил. Но он безопасен, он под заклятием обещаний и будет молчать». «Зачем ты с ним связался?» «Мне был нужен напарник. Нужен был тот, кто сможет разработать толковый план и реализовать его. Один бы я не справился». «Вы вдвоем не очень-то справились». Витольд дернул плечом. Ерга неприятно рассмеялся. «Что за план вы разрабатывали? Хотели проникнуть в железную крепость?» «Да». «Ты действительно думал, что ворота остались на прежнем месте? Там, где я убил белую даму и где последние дни рыскали маги великих домов? Есть ли предел твоей глупости?» Ундер не обернулся к собеседнику, не показал ему глаза, потому что знал. Знал, что опытный маг легко прочитает в них боль. Каким же я был идиотом. Самонадеянным кретином. А теперь связанная Власта смотрит на него из кресла, и ее взгляд отнюдь не обвиняющий. Нет. «Железная крепость уникальна», — продолжил Ерга. «Она может двигаться под землей на такой глубине, что даже наблюдатели великих домов не способны ее засечь. К тому же до сих пор действует магическая защита от сканирования. Так что...» «Как же ты вернешься?» «Почему ты решил, что я собираюсь возвращаться?» «Мне здесь неплохо. Новое тело, новые возможности. Как ты считаешь, что помешает мне вселиться в президента?» «Великие дома», — сразу же ответил Чуд. «За тобой охотятся, Ерга, и рано или поздно поймают». «Не поймают». «Ты слишком деятелен. Ты не забьешься в угол, не станешь прятаться. Ты проявишь себя и влипнешь. Тебя обязательно поймают, Ерга, поверь мне». «Вот видишь, когда надо, ты способен рассуждать здраво», — Нав подмигнул Власти. «А он не такой ж дурачок наш, Витольд». «Ты вернешься в Железную крепость», — уверенно произнес Ундар. «Только с ее помощью ты сможешь противостоять великим домам». «Кажется, я слишком рано тебя похвалил», — вздохнул Ерга. «Неужели ты думаешь, что я собираюсь развязать на земле очередную войну?» «Войну?» Витольд театральным жестом почесал затылок. «А кто говорит о войне? Угрожать оружием еще не значит применить его. Ты, судя по всему, крутой колдун, но без мощной поддержки у тебя нет шансов. Лорды Тать вообще были ходячими источниками. И где они сейчас?» «Почти все в могиле». «Почему?» «Потому что даже источник еще ничего не решает», — хитро посмотрел на Ергу. «Ну что, рано меня похвалил?» «Намекаешь, что можешь быть мне полезен?» «А ты думаешь, я пришел только из-за нее?» «Не думаю, знаю», — спокойно ответил Нав. «Мальчик, неужели ты до сих пор не сообразил, кого пытаешься обмануть?»